Глава 35. Просыпайся. Мягкие губы блуждали по моей шее, лаская и вызывая волну мурашек. Уже утро? Казалось, что я совершенно не отдохнула. Вторую ночь подряд мы занимались сексом до самого рассвета, и тело приятно ныло после наших ласк. Да, скоро 8. Царапал щетиной нежную кожу. Всего лишь 8. Давай еще спать. Протянула сонно. Нам нужно ехать. Скоро самолет. Драго гладил и мял мое тело, которое тут же реагировало на эти невинные ласки пульсации между ног. Самолет? Я приоткрыла веки, поворачиваясь лицом к мужчине. Ты улетаешь? Мы улетаем. Он смотрел пристально мне в глаза, так будто действительно был рад видеть меня. Мы? Пока из его уст вылетала сплошная нелепица. Это мне снится? Нет, Есения. Усмехнулся Драго. «И лучше тебе поторопиться, иначе ты рискуешь быть снова оттраханной. И тогда мы точно опоздаем на рейс, и я буду очень и очень зол». Драго провел по моим изгибам едва шершавыми ладонями, сжимая сосок и выкручивая его. Он укусил меня за плечо, явно не желая подниматься с постели. «Черт, кукла!» — отпрянул Драго. «Поднимайся, нам нужно успеть на этот самолет». Он шлепнул меня по ягодицам и поднялся на ноги. И только теперь я заметила, что на нем уже были надеты брюки. 10 минут тебе на душ и столько же на сборы. Драго, как одеваться? Лениво протянула я, спрашивая у мужчины. Сексуально, кинул он через плечо. Хочу смотреть на тебя. Остановился, оборачиваясь, и предвкушать момент, когда наконец-то смогу трахнуть. Его губы изогнулись в порочной улыбке. И снова это грязное слово из уст барона произвело на меня странный эффект. Внизу живота стало тянуть, и я плотнее сдвинула бедра вместе, чтобы унять возникнувший дискомфорт. Если хочешь успеть выпить кофе, тогда лучше сократить время сборов. Одежды много не собирай, все купим на месте. Хорошо. Улыбнулась я, потянувшись на постели, до конца еще не осознавая происходящее. Не могла поверить в те перемены, что произошли с бароном в последние дни. Как до сих пор не привыкла к собственным чувствам по отношению к нему. Меня буквально накрывало эмоциями рядом с этим мужчиной. Все мои мысли и желания были связаны с ним, точнее, с тем удовольствием, которое он дарил моему телу. Но странным образом плотские радости принесли покой моей душе. А это неожиданное заявление о совместном путешествии и вовсе выходило за рамки того образа, что у меня сложился о бароне. Быстро приняв душ и слегка подсушив волосы, я надела красивое кружевное белье, черные чулки на подвязках и кожаное платье-карандаш с неприличным разрезом сзади. Едва тронула ресницы тушью, а губы накрасила алой помадой, представляя, как буду оставлять яркие следы на смуглой коже своего любовника. Стоило появиться в гостиной, и я сразу ощутила на себе пристальное внимание барона. Он буквально пожирал меня взглядом, стоя у обеденного стола. «Готово?» — хрипло спросил он. «Надеюсь, наряд подходящий?» — покрутилась вокруг себя, буквально кожей ощущая напряжение, повисшее в воздухе. Несколько мгновений Драго молча изучал меня, а затем, прочистив горло, поставил чашку из-под кофе на стол. «Поехали», — сказал он хрипло. — Кофе выпьешь в аэропорту. — Куда мы летим? Меня разбирало любопытство. Очень давно я никуда не летала, и внутри зародилось то самое чувство, что испытываешь в ожидании праздника. — На юг. У меня переговоры. Он подошел ближе, подхватив пиджак со спинки кресла и надевая его. Поправил лацканы, все еще не отрывая от меня взора. На мгновение я зависла, рассматривая этого привлекательного мужчину, от которого у меня дух захватывало. Драго безумно шли костюмы. И сейчас он выглядел как бизнесмен, а не как цыганский барон или владелец элитного борделя. На мгновение я даже подумала, что он обычный человек. На сколько дней мы летим? Будет зависеть от исхода встречи. Мужчина пристально смотрел на мои губы, и я чувствовала, как он борется со своим желанием. Черт, я теперь только и думаю о том, как будут выглядеть эти красные губы вокруг моего члена. Услышав это, я вспыхнула, снова ощутив прилив жара к лону, но опустила глаза. Все же до конца я еще не привыкла к подобным непристойностям. «Мне стереть помаду?» «Не смей», — прорычал он. «Поехали. У нас длинный перелет, за время которого нужно многое успеть». Например? Будем тестировать стойкость твоей помады, усмехнулся он. Босс, все готово. Заглянул в квартиру его начальник безопасности, выдергивая меня из порочных фантазий. Отлично, кивнул он. Вперед, кукла! Драго положил руку мне на поясницу, подталкивая к выходу. «У меня большие планы на тебя и эту поездку». Сжал мою ягодицу, заставляя меня пылать от смущения и трепетать в ожидании неизведанного. «Но пока тебе стоит накинуть пальто», — добавил он заботливо, подал мне верхнюю одежду.